Глава 8. Сержант Берли Стеббинс уже не раз за 2 часа переменил позу на стуле, который был наполовину меньше, чем требовалось его филейной части. «Она не придет», — пробормотал он. «Уже почти 8 часов». Мы сидели, втиснувшись в угол кухни небольшого ресторана, расположенного на 14-й улице между 2-й и 3-й авеню, владельцем которого был Джон Пиотти. На столике между нами 2 блокнота, Стеббинса и мой, и маленькая металлическая коробочка. От нее тянулись 3 проводка, 2 к нашим наушникам, а 3-й, пройдя по стене в подвал, затем опять наверх в общий зал, и через крышку одного из столов соединялся с микрофоном, спрятанным в вазе с искусственными цветами. Срочный монтаж подслушивающей системы обошелся Вульфу в $191.67. Разрешение на ее установку он получил бесплатно. Когда-то Вульф выручил Джона Пиотти из весьма трудного положения и не потребовал от него астрономической суммы за услугу. «Нужно ждать», — сказал я. «Блондинки подчас непредсказуемы». Первая страница моего блокнота оставалась чистой. У Стеббинса же было записано следующее. «Элена Акона, 18.00. Пегги Чет, 19.30. Кэрол Эннис, 21.00. Люси Морган, 22.30. Нора Джерритт, 12.00». Я держал эту таблицу в голове, но полицейские приучены к точности и аккуратности. «Во всяком случае, мы отлично знаем, кто она», — проговорил сержант. «Не считайте своих заключенных, пока они не вылупятся», — сострил я. Довольно глупая шутка, но я устал и все еще не выспался. Очень хотелось думать, что последняя фраза Стеббинса соответствует действительности, ибо в остальном операция, на мой взгляд, потерпела фиаско. После получасовой репетиции Золтан был просто великолепен. Все 5 разговоров он провел из моей комнаты, а когда он закончил, я, поздравляя, сказал, что его имя должно светиться огромными буквами на рекламных щитах Бродвея. Труднее всего было убедить Крэмера принять наши условия, но ему нечего было противопоставить главному козырю Вульфа, что если инспектор изменит правила игры, то Золтан откажется сотрудничать. В итоге Стеббинс сидел со мной на кухне ресторана. Крэмер был с Вульфом в его кабинете и собирался с ним обедать. Золтан находился в общем зале за столом со скрытым микрофоном, и 2 полицейских, мужчина и женщина в гражданской одежде, расположились за другим столом в 20 шагах от Золтана. То была одна из наиболее детально разработанных шарад Вульфа. Сержант Стеббинс, несомненно, был прав, когда заявил, что мы знаем, кто она. Но в такой же мере был прав и я, сказав, что нужно подождать, пока она созреет и вылупится. Реакция на звонки Золтана внесла полную ясность в ситуацию. Элена Акона возмутилась, через 2 минуты повесила трубку и тотчас же позвонила в канцелярию окружного прокурора. Пегги Чет дала высказаться Золтану до конца, затем обозвала его лжецом, но категорически не отвергла предложение о встрече. И окружной прокурор, и полиция не зафиксировали никакого тревожного сигнала от нее. Кэрол Эннис, выслушав басню Золтана, произнесла ровно 7 слов. Сперва она спросила, где мы можем встретиться. И затем: «Хорошо, я приду». Люси Морган старалась с лестью выпытать у него подробности прямо по телефону, посулила в конце концов явиться на свидание, а сама, положив трубку, помчалась в город, позвонила у нашей двери, изложила мне знакомую историю, потребовала, чтобы я непременно сопровождала ее на рандеву и настаивала на беседе с Вульфом. Чтобы как-то от нее отделаться, пришлось пообещать и то, и другое. Нора Джерритт обругала Золтана, перечислив все известные ей бранные эпитеты сначала до конца, а потом еще раз от конца к началу, и предупредила, что вместе с ней их разговор слушает подруга. Почти наверняка соврала. Ни нас, ни органы правопорядка она не потревожила. Итак, ясно, это была Кэрол Эннис, девушка с золотистыми волосами. Но, как говорят, не пойман, не вор. Если она действительно умна и тверда характером, то вполне может счесть за лучшее затаиться и навстречу не идти. А когда полиция явится к ней с выдумкой Золтана, Она заявит, что он ошибся или лжет, и мы останемся с носом. Если же она глупа и не слишком твердая, то может дать стрекача. Конечно, ее найдут и доставят обратно, но она опять же может сказать, что Золтан солгал, и объяснить свое бегство страхом перед сфабрикованным обвинением. И мы снова сядем в лужу.